Быть вместе. Быть вместе значит раскрашивать белоснежный лист бумаги в мои и твои оттенки, и этот процесс длится всю жизнь. Разве создание единой картины двумя людьми не прекрасно, не восхитительно? Ты — это ты, я — это я, но сейчас мы становимся едины. И разве это не волнующе, не удивительно, что мы своей любовью создаем картину, которая станет прекрасным воспоминанием? Если идти по жизни не в одиночку, сталкиваясь с ней лицом к лицу, а вдвоем, чувствуешь себя увереннее. Рисуя картину, вы утешаете и поддерживаете друг друга, становитесь источником радости. Представь, что другого такого белоснежного листа бумаги в твоей жизни больше не будет, и сделай все возможное, чтобы нарисовать идеальную картину любви. Станьте надежными товарищами. В трудные минуты, когда не на что опереться, станьте утешением, которым могут быть только любящие люди. Пусть ваша любовь будет неподдельной, когда в этом завидующем и ревнующем мире вы искренне вместе радуетесь в минуты веселья. Вы проходите все испытания вместе, и если один из вас отстал, другой возьмет его за руку, поведет за собой. Так два любящих человека, став единым целым, стремятся к росту. Чего же ты боишься в этом мире? Ведь есть любящий человек, который берет тебя за руку и, глядя в глаза, говорит: «Держись, я рядом. Вместе мы обязательно справимся». Рядом с тобой есть человек, искренне любящий и ценящий тебя. Какой будет картина, которую ты создаешь на белом листе любви? Неужели ты хочешь нарисовать картину боли, полную ненависти и скуки? Разве твоя картина будет запятнана гневом и неприязнью былой страсти друг к другу, когда вы только встретились, а сейчас в отношениях вы лишь стремитесь удовлетворить свои желания? Теперь, глядя друг на друга, вы говорите: «Я люблю тебя», но эти слова исходят не из глубин души. Слетающее сейчас с губ «я люблю тебя» лишено искренности. В такие моменты люди оправдываются. И у любви есть срок годности. Наша любовь подошла к концу, только и всего. Но я много раз видел любовь, с которой этого не происходило. Я сотни раз видел, как люди становились друг для друга никогда не меркнущим светом, и это была одна любовь на всю жизнь. Увядание любви — признак незрелости. Любовь взрослого человека — это любовь, которая стремится приносить партнеру лишь радость. Это любовь, когда то, что ты делаешь для любимого человека, ты делаешь и для себя, а проведенное так время делает тебя счастливым. Это неугасающая любовь, которую выражают не скупясь и благодарят за чудо ответной любви. Когда наша любовь по-настоящему взрослая, мы развиваемся вместе до последнего дня нашей жизни. Пусть твоя картина обретет завершение в пропитанной красотой любви. Пусть твое настоящее, твоя любовь будет настолько счастливой, что ты захочешь ее сделать последним листом бумаги. Пусть твоя любовь станет негаснущим светом вечности. Я люблю тебя всем сердцем, поэтому хочу, чтобы на твоем лице сияла лишь улыбка, потому что твое счастье — мое счастье. Я хочу стать любовью в твоих сияющих глазах, погрузиться в них, потому что хочу, чтобы ты всегда смотрела на меня. Когда тебе больно, трудно, ты колеблешься, я молюсь, чтобы мне позволили принять эту боль за тебя. Для меня еще мучительнее видеть, как ты страдаешь. Благодаря тебе я понял, что скучаю по тебе, даже когда ты стоишь передо мной. Я тоскую по тебе, даже если смотрю на тебя весь день. Мне не хватает тебя, даже когда ты рядом. Благодаря тебе я понял, что я хочу раствориться в твоих глазах. Я скучаю по тебе больше, чем это могут передать слова «я скучаю». Я хочу быть с тобой больше, чем я хочу быть с тобой, и я люблю тебя сильнее, чем простое «я люблю тебя». Я буду держать тебя за руку, даже когда надоем, буду обнимать и целовать со всей страстью. Буду оставлять следы, чтобы другие не захотели забрать тебя у меня. Проснувшись утром, я буду долго смотреть на тебя, еще полусонную, думая о том, как ты прекрасна, очаровательна и как я счастлив с тобой. А когда я буду будить тебя, напевая, ты будешь хмуриться и ворчать, но в ответ я лишь поцелую тебя, умиляясь заспанному виду. Чтобы не пропустить ни секунды, ни одного выражения твоего лица, я буду смотреть и смотреть на тебя, все рисовать и рисовать. Я стану тобой, ты станешь мной, и мы, объединившись, будем вечно любить и беречь друг друга. Мое станет твоим, а твое станет моим. Давай разрушим с помощью любви границы между нами и будем вечно любить и ценить друг друга, принося лишь радость». Я люблю тебя, вспомнившую о нашей клятве друг другу. Я дорожу тобой, которая, забыв все после рождения, так долго ждала меня на этом долгом и трудном пути жизни, чтобы сдержать давнее обещание. Я люблю тебя, люблю настолько сильно, что и в следующей жизни буду любить. Я каждый день молюсь, чтобы небеса связали наши судьбы и осуществилось мое желание встретить тебя и в следующей жизни». Я люблю тебя и буду вечно любить лишь тебя. Даже когда Вселенная разрушится, я буду вечно любить только тебя. Ты стала причиной моего существования, тем, ради чего я дышу. Я люблю тебя. Люблю так сильно, что не могу выразить никакими эмоциями, не могу показать никакими поступками. Я люблю тебя с тем трепетом, от которого перехватывает дыхание, потому что всего кажется недостаточно». Я люблю тебя с той переполняющей душу пылкостью, которую ничто не может насытить, ни наши объятия, ни то, как мы держимся за руки. Поэтому будь со мной, будь только со мной вечно. Стать самой счастливой женщиной на свете легко. Держи меня за руку, и все. Сделать меня самым счастливым мужчиной на свете легко. Просто держи меня за руку. Чтобы я смог сказать, что я тебя люблю и вечно буду любить, разреши мне стать твоим и согласись стать моей. Если мы держимся за руки, то даже пораженный в сердце стрелой грусти я смогу подняться. Даже пройдя по лесу суровых испытаний, я смогу выйти из него, если мы держимся за руки. Давай, держась за руки, нарисуем самую прекрасную картину в мире. Чистый лист бумаги, лежащий сейчас перед нами, на самом деле уже далеко не первый. И в будущем мы будем рисовать нашу собственную картину. И в следующей жизни, и в жизни после нее всегда. Я буду любить тебя вечно. Сегодня больше, чем вчера, и завтра больше, чем сегодня».